Глава 7. Кузька. Двор у смотря был широк и не прибран. Горбыль в ограде покосился, а кое-где доски разошлись на потеху извительным соседям. Под навесом дальше от дома мокли в чанах с известью коровьи кожи, на столе ждал работы раскроенный сапог. Рядом сушились на дровах застиранные полотенца да синие мужские порты. У крыльца стояла палка с деревянной лошадиной головкой. Ко второй палке было раскрашенное колесико приделано, а на третью насажен петушок с облупившейся краской на гребешке и бородке. Только давно игрушками никто не тешился. Прилипла к колесику глина с пучком соломы, так и примерзла. Грубой матерчатой занавеской просторная изба шатуна была поделена на две части. В кухонном закуте из пузатой бочки пахло доходившей брагой, а в горенке — старыми овчинами да травяными вениками, развешанными у самого потолка. Печь с закопченными изразцами уже остыла. Пустые чугуны от мала до велика сиротливо сгрудились на полу рядом с разбросанными полежками. Нечай прежде не видал такого разора в дому. Похоже, хозяин руки опустил, сохранив жену. Нелада осуждающе покачала головой и поджала губы. Да что спросить со вдовца, оставшегося с малолетним сынишкой. За давно не скобленным столом сидел худенький белоголовый мальчик 8 годов. Ручонка ловила из деревянной миски квашеную капусту в розоватом рассоле. Заедал холодной печеной репой. На вошедших глянул неодобрительно. «Торопка мой!» — тихо пояснил шатун. «Один у меня остался. Девчоночки в болезни с матерью полегли». «Ну, здрав будь, торопка!» — весело приветствовал Нечай. Мальчик насупился и еле слышно ответил. «Ныне зовусь Кузьмой». А после и вовсе залез на лавку под овечий полушубок. Спрятался от холода и незваных гостей. Шатун, кряхтя, принялся растапливать печь. Между делом рассказывал, как слуги князя Ядрея велели всему городскому люду приходить в каменную церковь на службу новому богу. Иноземный волх каждого мальца наговорной водой кропил и новым именем нарекал. «Понравилось тогда моему торопке в белой церкви. Колокольца красиво звенят, пахнет приятно, и безбородый волх поет ровно девица тоненьким голоском, а то вдруг взревет по медвежьи. Чудно! Согласился сынок мой зваться Кузьмой, так и мне пришлось имя второе взять. Данилой нарекли, а знакомца по-прежнему шатуном кличет». «Значит, вы своих старых богов живо сменили на пришлых?» Поддела Нелада. «Зачем же менять?» — удивился шатун, укладывая в корчагу куски свежей говядины. «Старые боги всегда рядом, не выдадут, не подведут. А и про нового тоже послушать охота. Тем более князь с ним больно дружен стал. Недаром дочку свою любимую за железного витязя выдает. Хочет сослать нашу голубку на чужую сторонку. А что делать? Такова доля девичья». «Добрый кузнец сам себе долю скует, а хороший охотник выследит», — процедила Нелада. «Так ведь то охотник и кузнец, а тут девка целиком в родительской власти. Уж как не байка нравом отрада и древна, а с нашим-то князюшкой не больно забалуешь». Нелада фыркнула насмешливо, постояла еще у порога, подбоченясь, внимательно оглядела избу, а потом велела Нечаю садиться на лавку и занялась его раной. А как управилась, стала помогать по хозяйству, да так, будто самим уродом старшей в избе назначена. «Дядька Шатун, а где у тебя мука? По что худо хранишь? Жучок заведется. Надо бы пересыпать в чистый короб. Луковицу возьму из косы. А есть ли чеснок? Квашни не осталось старой? Кто тебе стряпает? Ладно, сама к соседке зайду. Эй, торопка, сказки любишь? Иди отцу помогать, на ночь самую страшную тебе расскажу». «Отстань, ворона!» — сердито пропищали славки. «Ты, дядька, в избе ее с нами не оставляй, а то я от тебя в лес сбегу, стану с разбойниками жить». Тут Нелада засмеялась в голос, правда, не слишком весело. «Где уж тебе с кистенем-то стоять на большой дороге? Разве не сказали в каменной церкви, что новобог завещал всех людей любить и творить добро?» «А тебе откуда ведомо, что новобогу надо?» Кузька даже нос высунул, так любопытно стало. «Сорока сболтала!» С недобрым смешком пояснила Нелада. «Летом доходили до нашего селища 2 странника. Собирали народ, читали книжицы свои, пугали небесными карами, а более того, подземной огненной ямой. Вот и я того немножко боюсь. Печально вздохнул Кузька, решив поделиться заботой. Нечай длинными ресницами хлопал, да морщил лоб. О чужом боге ему было известно мало. А пугать мальчонку не следовало бы. Итак, в чем только душа держится. А ведунья тоже хороша, не успела войти, принялась руководить в чужом дому как хозяйка. Только и то правда, что от ее звонкого голоса будто ожила черная изба. Весело загудел в печи огонь. Умильно затрещали половицы, даже тощая кошка выбралась из подпола, примостилась на лавку и начала серые лапки вылизывать, зазывая гостей. Глядь, Нелада уже во дворе переговаривается с усмарем, спрашивает про свою лекарку, советует, как лучше сохранить мясо. Ну-ка взялась готовые кожи рассматривать, за водой к колодцу пошла. И все-то у нее спора-спора, шуточками да смешками. Шатун в затылке чешет, посматривая ей вслед. «Огонь, девка! Такая на месте не усидит и всех вокруг заставит вертеться, как веретенце в бойкой руке». Нечай в окошко уставился, с досады губу закусил, а Кузька рядом сопит, припал к плечу, тонкую шею вытянул. «Дяденька, а вы к нам надолго пришли?» «Да сколь отец твой позволит. Хочу при нем к живному делу учиться», — неуверенно ответил Нечай, про себя же подумав, что серьезного разговора с хозяином у него пока не получилось. «А это, что ли, невеста твоя? Не осердишься, если скажу. На вид чисто ворона, а голосочек хитрющий, лисий. Ух, заноза глазастая!» — соврала поди, что сказа не знает. «Маменька мне на ночь всегда песни певала, только я как хворать начал, слова позабыл. А что за пояс на тебе? На змеиную кожу похож, только теплый. Вот мы на реке летом ловили ужей, они гадостно тиной пахнут и дюже скользкие». Нечай уж больно хотелось мальца позабавить, оттого и сказал спроста. «Пояс мой, колдовской закваски, силу дают богатырскую. Одним пальцем могу здоровущего быка с ног свалить. Видал, какую тушу с волокуши сняли? Моя работа». Кузьма глазенки растопырил, светлые волосики аж взмокли у лба. «А ежели тягаться на кушачках, любого заборешь?» «Должно быть так», — рассеянно отвечал Нечай, приметив, что Нелада уже идет от ворот с ковригой хлеба. Наверное, у соседей купил или сменял на мясо. Со двора раздались глухие удары топора. Шатун умело отделил бычью голову, но садил на деревянный чурбак, сцеживая кровь. Под ногами скакала бурая собачонка, скулила жалобно, просила поживы. Красный язык на бок свалился из разъявленной пасти. Лохматые бока надувались и опадали. Нечай поправил на себе одежду и пошел помогать усмарю. Чего зря сидеть, ожидая угощения. Не затем столько верст из родного селища шагал, чтобы на дерзких девчонок пялиться. Мужской работы полно. После беспокойного дня знатно повечеряли. В теплой избе пахло чисто вымытым полом и упревшими щами. Нелада нашла на палатях расшитую льняную скатерку. С хозяйского позволения украсила стол. Шатун достал из погреба соленых огурчиков на смородиновом листе. Нацедил ягодной браги. Ведунья попробовала пару глотков и похвалила, скоро отставив кружку. Зато Кузька вдоволь напился ромашкового отвара и сразу отмяк душой. Милостиво позволил Неладе головушку себе расчесать и сменить рубашку, а после сговорился вместе с ней на печку забраться, сумерничать. Догорала последняя лучина, шатун уж тихо похрапывал в своем углу, а ни чаю не спалось. Он нарочно тюфяк прислонил к жаркой печной боковине, тоже сказки слушал про Кузьму Скоробогатого, который над всякой лесной тварью силу имел, а потом большим богатством разжился. По всему, видать, примирился усмарив сынишка с ведуньей. После сказки поведал ей свои великие тайны про баранью лопатку, зарытую под сараем, и расписную глиняную свистульку, у которой носик обломился, а батюшке новую купить не досуг. Только Нечай про себя смекнул насчет свистульки. А уж Нелада успела малому пообещать. Везде-то опередит, проворная белка. А потом вдруг петь начала, да нарочно погромче, чтобы ни один Кузенька слышал. «Спи, зайчонок, зайка, зверушонок маленький, у какая зюзика, серенькая пузика, за окошком под сугроб, лопата по точке, топ-топ-топ». Шухи-шухи, перешухи, каплоухенькие ухи, через речку мостик, там пуховый хвостик. Да чего сладко спать под ласковый женский говорок, а проклятая брага, как назло, зовет во двор до нужного чулана. Ворочался-ворочался нечаянно своей подстилке, пришлось обуваться. А как двери распахнул, даже глаза на время зажмурил, густо сыпались с неба пушистые лебяжьи перья, все крыльцо застлали, и ночь от них ясная, теплая, хотя месяца не видать. Нечай рассмеялся вслух, скорее нагреб в пригоршне белого снега, утер лицо. Справив свою заботу, вернулся в сонную избу и накрылся полушубком, утешая легкую дрожь. И вот тогда-то крепко позавидовал новому другу Кузьке. Поди, она его к себе прижала, да поцеловала за ушком, в лосенке ладошкой прикрыла, а сама под сорочкой земляникой и солнечным лугом пахнет. Умеет быть строгой, умеет строгой быть, а порой так ласково глянет, что готов любое желание исполнить. Эх, Кузька, Кузька, мало ты еще, не ведаешь своего счастья. Но Кузьке Данилычу и впрямь невдомек, что могучий парень у печи так мается, что готов за целую сумку пряников и свистулек с ним спальным местом сменяться. Снится Кузьме, будто сидит на горячем коне в высокой боярской шапке, а лесное зверье идет ему на поклон. Медведь тащит корчагу липового меда, волк целого барана, лиса корзину гусей, а зайцы новые ольховые лапти с узорчатыми тесемками. Знать, к великим подаркам сон, лишь бы сбылся скорее.